Форт-Росс мы прибыли вчера вечером. Силантий Капитонович доставил меня прямо на постоялый двор Лукифа Меча, тепло попрощался и отправился отдыхать, обещая загулять на весь подаренный ему рубль. Мол, дорога была гладкая, без стрельбы, и не выпить за такое дело – великий грех. Утром за мной пришли. Нет, не приставы, хотя я и такое развитие событий предполагал. Меня навестил курьер с лаконичной запиской от нотариуса, господина Рязанова, что меня ждут. Самое интересное, что ждут не в конторе, а совсем по другому адресу. Я даже малость занервничал. Если б не его, уже знакомый мне почерк, то черта с два я бы туда поехал. С другой стороны, хозяин гостиницы, Лука Фомич, с курьером здоровался как со старым знакомым, и силком меня никто не тащил. Наоборот, все очень вежливо прозвучало. Мол, извольте, Александр Сергеевич Талицкий, заглянуть на огонек часиком к двум пополудни, если других визитов не намечено-с. Я бы сказал про свои планы, но постеснялся. Пожрать, в баньке попариться и в бордель. Вот и все планы. Увы, но их пришлось отложить, чтобы не опоздать навстречу. Отчего бы не заглянуть, если так вежливо приглашают. Небольшой бревенчатый домик на берегу реки, но построен добротно. И можно сказать, с некоторой долей изящества. Слишком уж тщательно все сделано. Кстати, судя по размерам дома, здесь комнат 5, а то и 6, никак не меньше. Внутреннее убранство оказалось под стать дому. Вроде и просто, но вещи дорогие. Пол натерт воском или какой-то мастикой, того и гляди, поскользнешься. Только не жилой это дом. Женской руки не чувствуется. Чисто, аккуратно, но без души. В общем, контора. Книжные шкафы под потолок, печь изразцами отделанная, мягкие кресла, кушетка, несколько литографий на стене и даже цветок в кадушке. Молчаливый слуга провел меня в комнату, жестом предложил располагаться и удалился. Эки он важный. Не успел толком осмотреться, как открылась боковая дверь, и я увидел знакомую фигуру. Дмитрий Алексеевич Ростовский, статский советник. Он вошел в комнату и поздоровался. «С приездом, Александр Сергеевич!» «Добрый день, ваше высокородие!» «Рад, что вы нашли время для нашей беседы. Как добрались?» «Без приключений». «Вот и славно!» — кивнул он. «Чаю хотите?» «Не откажусь». «Вам с лимоном?» «Нет, благодарю. Мне бы покрепче». «Оно и верно. Лимон он что, только дух убивает? Зеленый, черный?» «Черный». «Правильно», — кивнул Ростовский. «Зеленый пусть китайцы пьют. Присаживайтесь. В ногах правды нет». «Благодарю». Сидел и удивлялся. Мало того, что их высокородие меня чаем подчует, так еще и вежлив до изумления. В прошлый раз он беседу иначе строил. Что-то здесь нечисто. Чопорный слуга, появившийся на звон колокольчика, подал и разлил чай. Поставил перед нами на столик и, наконец, удалился. Хм, разговор, судя по всему, неофициальный. Сидим в креслах за небольшим журнальным столиком. Чай в стеклянных стаканах с подстаканниками. Блюдце с лимоном, колотый сахар. Розетка с вареньем и даже сушки. Ну просто праздник какой-то. Если б меня предупредили, что так душевно чаевничать будем, то я бы сюртук прихватил. А то сижу, понимаешь, как бродяга. В свитере, кожаных штанах, унтах и с револьвером на поясе. Хорошо хоть парку и шапку в прихожей забрали. «Дело у нас к вам небольшое», — начал мой собеседник. «Осторожно начал, неторопливо». Вроде бы так, между прочим. Чай хорош, отчего бы и не поговорить о разных мелочах. Я вас слушаю. Неожиданно это все. Как же это вам так повезло с этими знаками? Простите. Я про бляхи приставов, которые привез ваш друг, пояснил Дмитрий Алексеевич. Случайность. Земли осматривал, да и заплутал немного. Набрел на избушку, а там... Ну да, конечно, понимаю. Он кивнул и замолчал. Долго молчал. С ними что-то не так? не выдержал я. «Как вам сказать? История за ними нехорошая. Жизни людские. Золото. Здесь везде золото. Земля такая». «Да, земли богатые. И золотом, и мехами. Самородки, которые вы нашли, удачно продали?» «Вполне». «Вы не волнуйтесь, Александр Сергеевич. Никто и не ждал, что вы это золото в управу сдадите. Это ваша законная добыча. Трофей, так сказать. О чем мы с вами говорить начали? О землях?» «Да, земли здесь богатые. Да не всегда это богатство в радость». «Простите, ваше высокородие, но я не понимаю». «Приставы, чьи бляхи вы обнаружить изволили, убиты при ограблении золотого обоза, который направлялся в Форт Росс из поселка Золотой берег». «Не приходилось там бывать», — начал я, но Ростовский не дослушал и продолжил. «Вся охрана была перебита, а груз исчез». «Большой груз?» 50 пудов золота в песке и самородках. Это случилось 3 года тому назад». «Простите, но 3 года назад меня здесь не было». «Вас, сударь, и в Ривертауне не было. И вот что интересно, Александр Сергеевич. Вы меня в чем-то подозреваете?» «Если бы подозревал, — сухо заметил он, — то и разговора бы не было. Взяли бы вас под белые ручки, да во строк, для обстоятельного разговора. Вы чаек-то пейте, пейте. Беседа у нас длинная будет. Еще и поужинать успеем. Вы как к русской кухне относитесь?» «С большим уважением». «Вот и славно. До ужина времени еще много, а чаем аппетит не испортишь». «Благодарю. Чай и правда вкусный». «Вы, надеюсь, помните, что я обещал вашей жизнью поинтересоваться?» «Да, конечно», — насторожился я. «Значительными результатами, увы, пока похвастаться не можем. Но кое-что наши архаровцы узнали». Чиновник замолчал, а мне сушка поперек горла встала. Пришлось чайку хлебнуть, чтоб не подавиться. Не дождавшись от меня вопроса, Дмитрий Алексеевич продолжил. «Вы и правда служили в Ривертауне помощником шерифа. Но с мэром не заладилось и ушли. На вольные хлеба подались. Людей убивали. Дело житейское, тем более, что убивали по службе. Тем не менее, под судом успели побывать. Опять же за убийство. Подробностей не знаю, но это дело времени. Надо будет, узнаем. Виселицы разве что чудом избежали. Друзья помогли?» «Да, вы правы», — кивнул я. «Друзья — это хорошо. Особенно, если это настоящие друзья, а не так. Знакомцы какие-нибудь. Простите, а ваш братец, Влад Талицкий, сейчас где проживать изволит?» «Он уехал домой». «Вот как? Куда же?» «В Россию, разумеется». «Это хорошо», — кивнул чиновник. «Вы уж не обижайтесь на старика, но эти земли не для него. Здесь, как любит выражаться моя дочь, климат не тот. Человек он, может, и хороший, но... таким, как он, лучше там». Он как-то неопределенно махнул рукой. «Где трава растет. Там люди другие, живут попроще и на жизнь смотрят иначе. Вы чаек пейте, пейте. Чай у нас хороший, цейлонский. Не бывали?» «Нет, не доводилось». «Побывайте, если желание возникнет. Какие ваши годы? Там, правда, не так спокойно, как на русских землях. Но тут уж ничего не поделаешь. Французы, будь они неладны, никак этот остров с британцами не поделят». Тут я опять затих, ожидая какого-нибудь подвоха. «Да, со здешней мировой политикой у меня совсем плохо. Надо бы взять подшивку газет и прочитать, чтоб не тупить при таких вот замечаниях. Ох, Талицкий! Сгоришь ты когда-нибудь на мелочах?» Пока я мысленно ругал себя последними словами, статский советник продолжал рассуждать. «Так вот, господин Талицкий, вы, надо понимать, на брата не похожи. Это, признаюсь, радует, Хоть и людишек вы положили, не приведи Господь. Ну да и ладно. Душегубов на земле меньше будет. Только вот некие господа... Я уж не знаю, что вы там не поделили, но они вам спокойной жизни не дадут. Не те люди. Вы имеете в виду часовщиков? Да, слышал про такое прозвище. Смешное. Я постараюсь решить эту проблему. Со временем. Похвально, похвально. Только без помощи вам это будет очень непросто. У меня есть друг. Это уже немало. Друг? Хм. Non multum sed multa? Вы правы, ваше высокородие. Немного, но многое. Знаете латынь? Удивленно хмыкнул Ростовский. Увы, не так хорошо, как хотелось бы. Скажите, а если мы вам поможем решить эту проблему? Вы? Но... Скажу честно, подумал, что ослышался. Слишком предложение неожиданное. Если мне память не изменяет, то при первой встрече этот господин высказывал несколько иную точку зрения на мою персону. Мол, и своих душегубов девать некуда. Ну что ж вы так удивляетесь, право слово? Это несколько неожиданно. Как посмотреть? «Что я должен для этого сделать?» «Для чего?» — улыбнулся статский советник. «Вы уж потрудитесь, сударь, излагать свои мысли более понятно для старика». «Что я должен сделать, чтобы заслужить право на вашу помощь?» «Есть у меня одно предложение для вас. Хотел небольшую работу предложить. Вы как, не против потрудиться для России?» «России служат», — как-то совсем не подумав, брякнул я. «Всяк по своим способностям и разумению». «Хм», — он удивленно дернул бровью. «Вы дворянин?» «Нет». «Итак, что вы решили?» «Я вас слушаю, ваше высокородие». «Можете называть меня попросту, без чинов, по имени-отчеству». «Благодарю, Дмитрий Алексеевич». Я вас внимательно слушаю. Итак, пожалуй, Александр Сергеевич, я не стану сейчас вдаваться во все подробности этого дела, продолжал чиновник. Это, право слово, лишняя трата времени. Люди, ограбившие золотой обоз, нам неизвестны. Как это ни печально, но вынужден признать, мы не знаем, с какой напастью столкнулись. Будь это простая шайка или иное преступное сообщество, нам было бы гораздо проще их выявить и обезвредить. Вы уж поверьте мне на слово, наши приставы дело знают, но тут просто беда. Скажу вам больше, милостивый государь, даже те небольшие зацепки, которые появились в нашем распоряжении, нельзя проверить. Как же так? Что вам мешает? Любые наши студии по этому вопросу так или иначе привлекут внимание некоторых высокопоставленных чиновников, а это совершенно непозволительно. Вы хотите сказать, что... Среди чиновников собрания есть предатели. Вы ведь это имели в виду? Да, Александр Сергеевич, вы совершенно правы. Любые наши действия обречены на провал. О них узнают гораздо раньше, чем наши люди доберутся до Михайловки. Нам нужен человек со стороны. Чужак. Не буду вам льстить, однако скажу. Не только смелый, но и умный. Без роду и без племени, задумчиво протянул я. Александр Сергеевич, вы позволите задать один вопрос? Разумеется. Почему вы так часто подчеркиваете свое происхождение? Вы уж простите старика за некоторую прямолинейность, но в этом, казалось бы, невольном восклицании звучит не просто ирония. Что же еще? В нем слишком много неподдельной горечи. Так говорят люди, которые потеряли все. Можно сказать и так. Я не выдержал его взгляда и отвел глаза в сторону. Иногда нам приходится начинать жизнь сначала. С чистого листа. Отпустите свое прошлое, Александр. Зачем? Там нет ничего нового. Знаете, ваше высокородие, мой друг Марк Брэдли тоже любит повторять эту фразу. Он мудрый человек. Есть такое дело, улыбнулся я. Вот еще. Насчет вашей так называемой безродности. Буду честен. Вы, сударь, не похожи на простого человека. Скажу больше. Вы интересная и загадочная личность. Вы ничего не знаете о России, но относитесь к ней, как любящий сын относится к своей матери. Утверждаете, что не дворянин, но некоторые реплики откровенно дерзки для простолюдина. Даже на наших вольных землях. Это так заметно? Я старый человек и многое повидал на своем веку, сказал Ростовский и задумчиво подкусил ус. Немного помолчал, прищурился и спросил. Кто же вы, господин Талицкий? Простите? Кто вы на самом деле? Переводчик. Я сделал усилие и попытался улыбнуться. Только последнее время что-то не тех и не туда перевожу. Ну что же, пусть будет так. Он посмотрел на меня с каким-то странным выражением лица, но, видимо, решил не уточнять. Скажите, Дмитрий Алексеевич, как они смогли столько золота украсть? Такой вес? В карман не спрячешь и на плечах не вынесешь. Золото спрятано где-то здесь. Они бы не смогли вывести 50 пудов золота. Надо узнать, где именно оно находится. Разумеется, но это не главное. Какова же моя главная задача? Узнать, кто именно заказал это ограбление и кто стоит за их спинами. Недурственно. Я чуть было не присвистнул от удивления. Вы ведь понимаете, что будь они простой шайкой, мы бы давно взяли молодчиков на заметку, а там, с Божьей помощью, и у корот дали. В нашем случае не все так просто. Чтобы такое дело провернуть, одной лихости мало. Нет, это не каторжане беглые учинили. Рука не та. Да и подход чересчур разумен для ушкуйников. Слишком хитро. Кто-то целенаправленно старается нам навредить, преследуя политические цели. При этих словах Ростовский многозначительно поднял указательный палец. Очевидно, что эти политические цели были и самой большой головной болью местных властей. Ну и золотишко, конечно. Это ж представить страшно. 50 пудов. 800 килограмм. Вы говорили о некоторых зацепках, которые не можете проверить. Я могу с ними ознакомиться? Конечно. Я отдам приказ, чтобы для вас подготовили необходимые документы. Есть один человек, которого мы сильно подозревали в причастности к этому делу. Но он сбежал. Где он сейчас? По слухам, обретается где-то в Устере, задумчиво произнес Дмитрий Алексеевич. Имя и описание внешности известны? «В нашем распоряжении есть и фотографические карточки», — улыбнулся он. «Его зовут Вениамин Григорьевич Кротов. Происхождение из мещан Тульской губернии. На здешних землях появился около 6 лет тому назад. Опасная личность. Умен, артистичен и, надо признать, за ним это качество очень смел. Превосходный стрелок». «Почему бы не подослать к нему проверенных людей?» «Увы, я не Господь Бог. У них хорошие связи не только на южных землях, но и здесь, на землях Российской империи. Надеюсь, что это задание вам по силам. И за это вы поможете мне решить проблему с часовщиками?» – спросил я. «Не будем забегать вперед, но чтобы вас немного подбодрить, могу заверить, что этой помощью дело не ограничится». «Простите?» «Русский язык вы знаете, считаете себя русским человеком. Почему бы вам не подумать о русском гражданстве?» «Это было бы прекрасно!» «Знаете, господин Талицкий, что я вам скажу? на правах старшего товарища. Я вас слушаю. Если вам удастся не только решить проблему с похищенным золотом, но и личности предателей выявить, то можно подумать не только о гражданстве. За такие заслуги можно и дворянством озаботиться. Не завлекаю, но... Подумайте. Хорошенько подумайте. Я уже не говорю о Прошкиной Паде. Простите, а что с ней не так? Это ведь арендные земли, не правда ли? Да, вы правы. И оформлен этот договор не на вас, а на брата вашего, Влада Талицкого, который, как я понимаю, на этих землях и появляться не собирается. Как знать, задумался я. Если честно, то не верил, что брат когда-нибудь появится в этом мире. Разве что найдет еще каких-нибудь идиотов вроде меня для изучения флоры и фауны. Поверьте, эта долина, по сравнению с нашими заботами, такая мелочь, что оформить ее как ваше владение – сущие пустяки для собрания. Это звучит слишком... сказочно? Пожалуй. Может быть и так. Но запомните одну вещь, Александр Сергеевич. Российская империя нигде и никогда своих подданных в беде не бросала и врагам обид не прощала. Особенно, если они убивали наших людей. Неожиданно его лицо застыло, просто стальная маска, а не лицо. Представил его в гневе и стало немного не по себе. Нет, такой не будет орать, разбрызгивая слюни. Характер не тот. Он прикажет тебя уничтожить и продолжит чай пить. С сушками и вареньем. Еще и хозяйку похвалит, которая это самое варенье варила. Мол, прелестная Акулина Ивановна вишневое варенье в этом году. На загляденье-с. Мудрое отношение. Жаль, что так было не всегда. Простите, он, видимо, не расслышал. Нет, извините, это я так, задумался. Вы просто не представляете, какие убытки терпим из-за этих невидимых и неизвестных врагов. Миллионы. Этот груз – мелочь по сравнению с другими, более важными вещами. Другими? Какими именно? Извините, Александр, но про это мы как-нибудь позже поговорим. Отдохните, сходите в заведение, он выделил последнее слово и усмехнулся. Потом езжайте к себе в долину и поговорите с вашим другом. Полагаю, что он умный человек и согласится на эту службу. Марк Брэдли не русский. Он служитель закона. Бывший. Эх, Александр Сергеевич, он покачал головой и улыбнулся. Бывших служителей закона не бывает. Поговорите с ним. Поверьте, что награда будет более чем достойной. Как и ваше содержание на время проведения кампании. Статский советник сделал небольшую паузу и посмотрел на меня. Хмыкнул, улыбнулся своим мыслям и спросил. Вас что-то смущает, господин Талицкий? Признаться, да. Вы такая персона в больших чинах и... Я даже замялся. И вдруг обращаетесь напрямую к простому охотнику за головами. Я ждал, что вы, Александр Сергеевич, зададите этот вопрос. И готов ответить. Скажите на милость, если бы эту работу предложил кто-нибудь из участковых приставов, вы бы что сделали? Отказался. Вот, протянул он. Даже и разговаривать бы не стали, верно? Пожалуй. Вам ведь гарантии нужны? Слово, что ваши труды будут оценены по достоинству. А для этого кто-то посерьезнее нужен. Но и тут заминка получается. Ведь и старший пристав вам не указ. Вот и пришлось обратиться за помощью к нашему знакомому. Мы с господином Рязановым давние приятели. Он-то и обратил на вас внимание, а потом и мне посоветовал присмотреться. Теперь понимаю. Ну и славно. И вот еще что. Это дело, или если вам будет угодно компанию, следует завершить до осени. Таков крайний срок. Наш разговор закончился уже в сумерках. Я вышел из дома и осмотрелся по сторонам. Тихо, мирно. Лаяли собаки, а где-то совсем недалеко были слышны звуки музыки. Кто-то невидимый играл на рояле. Мелодия незнакомая, но довольно приятная на слух. Подул ветер, к вечеру похолодало, и мороз ощутимо пощипывал за щеки. «Что, Талицкий, опять будем воевать?» «Сдается, что наша спокойная жизнь закончилась».